Я понимаю, что ты не хочешь, хотя бы не этой темной ночью. Я понимаю, все это странно, свечи, ножи, горячая ванна. Я понимаю, что будет страшно, крики, мольбы, кровавая каша. Но мы живем в свободной стране. Принеси меня в жертву сатане, принеси меня в жертву сатане, принеси меня в жертву сатане, принеси меня в жертву сатане, принеси меня в жертву сатане. Я надеюсь, в аду будет мне хорошо, только тыкай сильней в мое тело ножом. Отгрызи мои уши, оторви мне язык. Извини, что кричу, я еще не привык. Все мы смертные, все умрем. И когда-то, хоть от старости, хоть от лап леопарда, мое время пришло, я спокоен вполне. Принеси жертву сатане, принеси меня в жертву сатане, принеси меня в жертву сатане, принеси меня в жертву сатане, принеси меня в жертву сатане.